Живопись и самолеты. До войны Никита любил рисовать, особенно природу. Он даже занимался во дворце пионеров в изобразительном кружке и, когда приезжал с родителями на дачу, не расставался с красками. Однажды Никита расположился на опушке красивого леса и так увлекся рисованием, что не заметил, как к нему подошел высокий летчик в кожаной куртке. Он долго стоял сзади, разглядывал рисунок, а потом сказал: «Очень даже неплохо у тебя получается, малыш. Когда-то я в детстве тоже любил рисовать, а потом увлекся авиацией и совсем забросил это дело». Никита смутился и в то же время обрадовался необычному знакомству. У них завязался разговор про живопись и самолеты. Никита сказал: «Завтра в это время мне еще придется вернуться сюда, чтобы поработать над деревьями. Солнце уже садится, и меняется освещение». Летчик сказал: «Завтра в это время у меня как раз тренировочный полет, и я непременно прилечу сюда и погляжу сверху, как у тебя получаются деревья». Конечно, Никита подумал, что это шутка. Разве сверху можно увидеть его рисунок? Они еще поговорили, а потом летчик отправился на аэродром, а Никита к себе домой. На другой день Никита сидел на том же самом месте и услышал гул самолета. Самолет стал снижаться и так низко пролетел над опушкой, что Никита увидел, как летчик высунулся из кабины и помахал ему рукой. А вскоре началась война. И Никита увидел в газете портрет того самого летчика, с которым он встречался на опушке леса. Летчику было присвоено звание Героя Советского Союза за таран фашистского самолета в ночном небе. Война окончилась через 5 лет, и прошло еще много лет после войны. Лес на рисунке сильно пожелтел и выцвел. И вырезка из газеты выцвела и пожелтела от времени. И Никита, давно уже Никита Васильевич, водит в небе реактивный самолет, а сын его мечтает стать художником. Рисунок. Алеша нарисовал цветными карандашами деревья, цветы, траву, грибы, небо, солнце и даже зайца. «Чего здесь не хватает?» — спросил он папу. «Всего здесь достаточно», — ответил папа. «Чего здесь недостаточно?» — спросил он брата. «Всего хватает», — сказал брат. Тогда Алеша перевернул рисунок и написал на обороте вот такими большими буквами: «И еще пели птицы». «Вот теперь», — сказал он, — «там всего хватает». Не успел. Нарисовал Мишутка рисунок. «Вот, — говорит, — это конь». «Твой конь больше на обезьяну похож». «Это и есть обезьяна. Ты же сказал, что это конь». «Я нечаянно сказал, что это конь». «Может быть, это не обезьяна?» «Может быть», — говорит Мишутка. «Как же ты сам не знаешь, что рисовал? Может быть, ты утюг рисовал?» «Какой утюг?» — удивился Мишутка. — Который у нас в кухне стоит? — Ага, утюг, — говорит Мишутка. — Ты уверен, что ты утюг рисовал? — А что? — насторожился Мишутка. — Может, это и не утюг? Может, что-нибудь другое? Например, курица или верблюд? Мишутка подумал и говорит. — Может быть. — Так что же это? Курица, верблюд, утюг? Мишутка сказал. — Я хотел нарисовать обезьяну, курицу, верблюда и утюг, но не успел.